За 2 дня до начала событий. Лондон. Крейг уже знал все подробности предстоящей операции. Ему сообщили их вчера в английской контрразведке. Ликвидатор из Москвы должен был прибыть в пятницу. Его уже ждала специальная группа захвата, которая должна была обеспечить его передвижение до отеля и арестовать, когда он останется один. Гультман назначил очередную встречу в Савойе, где они и встретились на традиционном 5-часовом рандеву, когда в отеле было достаточно много людей. На этот раз Гультман предложил подняться в один из номеров, который был арендован для подобных бесед. Они поднялись в номер, заказав себе чай с молоком. Крейг попросил принести ему кофе, он не любил чай. Гультман предпочитал английский чай с молоком, чтобы не изменять традициям. «Мне сообщили, что у вас все готово», — сразу начал Крейг. «Вам удалось настоять на своем. Группа захвата проводит ликвидатора до отеля и затем арестует его». «Это вам удалось настоять на своем», — возразил Бультман. «Мы считаем, что это исключительно большой риск и очень большая уступка, на которую мы согласились, лишь ради наших союзнических отношений, чтобы не подставлять вашего крота». «И спасти своего Гордеевского», — напомнил Крейг. «Мы разработали операцию прикрытия», — сообщил Бультман. «Вы можете не сомневаться, что мы продумали и этот вопрос во всех деталях, как я вам и говорил». «Кого вы нашли?» «Бывшего сотрудника ФСБ. Для своих он считается предателем. Довольно давно живет в Великобритании, живет на деньги опального олигарха. Его не очень любят в Москве бывшие коллеги, которые считают его человеком этого олигарха. Очень подходящая кандидатура. Если он вдруг погибнет, мы несем Москве очень сильный удар. Они просто не смогут оправдаться». Сначала серия загадочных убийств в вашей стране, затем ликвидация агента во Франции, Германии, Испании, Италии и, наконец, убийство в Лондоне. Ликвидация журналистки в Москве. Это будет настоящий залп по позициям Кремля в мире и в Европе. Как раз то, что вы хотите. Вас ведь беспокоит начавшее расти экономическое и политическое могущество России. «А вас оно не очень беспокоит?» – спросил Крейг. «Или вы думаете отсидеться на своих островах, когда русские будут решать, кому давать газ и нефть в Европе?» «До этого еще далеко», — примирительно заметил Бультман. «Но чтобы поддержать вас в этой схватке, мы согласны на проведение операции. И она начнется в пятницу 13-го. Как видите, мы решили перенять опыт русских и больше не боимся этого числа. В конце концов, мы все служим сатане, а не Богу». «Не говорите так», — нахмурился Крейг. «Я происхожу из семьи верующих, протестантов. У нас не принято смеяться над Богом». «В таком случае вам не нужно было идти служить разведку», — сказал Бультман. «А я уже давно и прочно считаю себя агностиком. Бог не познаваем, мистер Крейг, как и пространство или время. Мы просто не в силах вместить этот феномен, понятие, где начинается и заканчивается время, пространство». «Вы еще и философ», — заметил Крейг. «Я циник. Убежденный агностик и циник», — ответил Бультман. «Мир действительно не познаваем, но и человека не познаваем тоже. Мы так и не смогли сделать людей лучше. Конечно, сейчас не убивают и не насилуют на улицах, как в давние века. Но уберите отсюда полицейских, объявите город полностью свободным, и я не поручусь ни за нашу столицу, ни за ваши города, мистер Крейг. В людях еще сидит эта первобытная стихия зверства и людоедства. С вами опасно разговаривать, становится страшно. Мне тоже страшно, поэтому цинизм — мое единственное оружие, и поэтому я так убежденно отстаивал Гордеевского. Не потому, что мне его жалко, абсолютно нет. Я считал, что нам выгодно показать себя верными нашим обязательствам перед всем миром. Это целесообразно, если хотите. Вы считаете, что нам удастся соединить обе операции, арест ликвидатора и смерть бывшего сотрудника КГБ, о котором вы говорите? Он бывший сотрудник ФСБ, поправил своего собеседника Бультман, но в конце концов это одно и то же. Я думаю, что мы сумеем сделать все, о чем договаривались. Во всяком случае, мы продумали нашу операцию во всех деталях, но меня беспокоит другое. Он замолчал и затем продолжал. «Я давно хотел рассказать вам одну историю, которая произошла в Москве много лет назад, как раз с Гордеевским. Он выдал нам женщину, агента советской внешней разведки. Она работала в Министерстве иностранных дел Норвегии. Женщину арестовали. И тогда сбежавшему от нас Киму Филби поручили в Москве провести подробный анализ случившегося и дать рекомендации. Филби был выдающимся специалистом, этого у него не отнять, и прекрасным аналитиком. Он сразу пришел к выводу, что у русских есть наш агент, но ему тогда не поверили. Руководство советской внешней разведки не поверило своему самому лучшему агенту». «Интересно», — пробормотал Крейг, — «я этого не знал». «Самое интересное в другом», — продолжал Бультман, — «они не поверили Филби, но там в управлении был один генерал, который решил на всякий случай подстраховаться. и второго ценного агента, который тоже работал в Норвегии, он вывел за рамки контактов отдела, занимавшегося скандинавскими странами, а подчинил его непосредственно управлению. И нам не удалось узнать об этом агенте ни от Гордеевского, ни от других наших или ваших разведчиков. А все потому, что один генерал решил довериться своей интуиции. Он снова замолчал, Крейг терпеливо ждал. «Моя интуиция подсказывает мне, что с этим ликвидатором у нас могут произойти некоторые неприятности», — продолжал Бультман. «Слишком много людей уже знают о его прибытии в Лондон. Так не бывает. Ликвидаторы любят тишину. Боюсь, что мы не учли какой-то важный фактор. Кстати, сейчас я могу сообщить вам, кем был этот второй агент советской разведки, работающий в Норвегии. Это была супруга норвежского премьер-министра. Можете себе представить информацию, какого качества они получали?» «Вы предлагаете остановить операцию?» — спросил ошеломленный Крейг. «Нет, разумеется, нет. Но возможность провала нужно постоянно учитывать. В этом случае наш альтернативный вариант окажется как нельзя кстати, и тогда мы сумеем свести нашу партию с Москвой к ничьей». Крейг нахмурился. Он был слишком опытным разведчиком, чтобы не обращать внимания на слова еще более опытного Бультмана.